Глава 9. Проплакала час перед тем, как сон все-таки взял свое. Да и то, мозг так и не отпустил ситуацию. Просто тело физически сдалось, потому что уже знала, что в 5 утра Динка проснется на кормление. И я с ней. Реагировала на ее тихий плач, как на сирену. Стоило только пискнуть, я уже на ногах. А мне раньше казалось, что сон у меня совсем не чуткий. Илья мог по полночи сидеть в компьютере, рисовать какие-то свои чертежи, стуча по клавишам и светя экраном под нос, а я сладко спать. Смаргиваю морок дремы. Как только сознание возвращается, чувствую ощущение скребущих кошек на душе от пережитого. Мне снова снились мы, довольные, счастливые. С детства у меня была странная особенность. Мне всегда снилось то, что я уже прожила. В самых точных ярких деталях, до мельчайших подробностей. К сожалению, избирательно. Память подкидывала те или иные воспоминания вопреки воле, не по заказу. Кто-то из знакомых врачей мне даже сказал, что это такая особенность моего мозга. Слишком хорошо развита зрительная память. Именно поэтому я так быстро могла на память играть большие сложные произведения. В моем сне мы только поженились. Я привезла Илью в Муром. И вот мы лежим на песчаном пляже любимой Оки, разморенные под нежным июльским солнцем. Наблюдаем, как неспешно идут по реке корабли. «Удивительно. А ведь здесь когда-то был крупнейший торговый путь. А сейчас почти деревня», — говорил он задумчиво, нежно гладя меня по оголенному животу. «Ничего не деревня», — обиженно надула губу я. «Муром удивительный город, один из древнейших в России, наикрасивейший». Писатель Горький некогда сказал, кто не видел Мурома с реки, тот не видел русской красоты. «Здесь энергетика особенная, целебная, и пусть он не такой лощеный, как эта ваша столица, для меня он милее всех мест на земле. Была бы моя воля, жила бы здесь». Он улыбнулся и посмотрел на меня, поправив выбившуюся прядь. «Нравятся твои волосы, девочка моя? Они на солнце играют, как радуга, словно бы впитывают его энергию. Красивый город, кто ж спорит. Только в нем столько нераскрытого потенциала. Можно бы было такую конфетку для туристов сделать. Вот ты в Плесе была? Совсем рядом от вас». Я отрицательно покачала головой. Мама растила меня одна. Нам не до путешествий было. То, что она чудом осмелилась отпустить меня учиться в Москву, это вообще на грани фантастики. Просто я сама поступила на бюджет после нашей музыкальной школы. Сразу дали стипендию, общежитие. Даже наш директор звонила и уговаривала ее меня отпустить. Мол, у девочки большой потенциал. Я не подвела. Грамотно умудрялась экономить, что даже ей немного откладывала на милые подарочки из столицы. «Свожу тебя в Плес. Тоже город на реке, небольшой, со схожим ландшафтом. Из него получилось сделать настоящую лубяную шкатулку. А здесь потенциала даже больше. В плане транспортной доступности сюда приехать легче». Я завороженно слушала Илью. В своем деле он был гений. И это все вранье, что у сильных родителей слабые дети. Отец Ильи был большим человеком в мэрии Москвы. Конечно, это дало ему мощный старт в жизни. Лучшее образование, уверенность в себе и своих возможностях, хорошие связи. Но не это помогло моему мужу стать одним из лучших урбанистов России. Он действительно был талантлив, обладал неординарными организаторскими способностями, мог препарировать город как хирург пациента. С ним любая прогулка превращалась в экскурсию, даже если он не знал конкретных фактов о том или ином месте. Он мог рассказать многое, исходя из того, что видел. «Окружающая нас и есть история. Это как лицо человека. Посмотришь на его мимику, морщины, состояние кожи и расскажешь о его образе жизни и секретных пристрастиях без любой сыворотки правды». «Ленусь, ты как? Мне пойти погулять с Диночкой или ты сходишь?» — спрашивает мама, и так взвалившая на себя больше, чем следовало бы. «Отдыхай, мамуль, я схожу. Заодно сама подышу. Голова сегодня тяжелая». О том, что произошло накануне, разумеется, духу ей рассказать пока не набралась. Да, может, и вовсе не стоило. Может, и пронесет. Мало ли кто где встречает бывших мужей. На худой конец мы прошли этот этап, и теперь живем своими жизнями. Мои наивные доводы рассеиваются аккурат в тот момент, когда я выруливаю на прогулочную дорожку к детской площадке возле дома. Ветер сегодня пронзительный, потому я сначала усиленно прячу ребенка, защелкивая на коляске всевозможные козырьки и защиты, а потом пытаюсь утеплить себя, поднимая воротник и натягивая шапку на уши пониже. Поднимаю глаза и замираю. Передо мной Илья, и он, судя по мятому, невыспавшемуся виду, еще не ложился. Пальто расстегнуто, а внутри пиджак, тот самый, что был вчера. Автоматически отступаю назад и разворачиваюсь с коляской. Сердце бьется, как дикое. «Лина, погоди!» — слышу его хрипловатый окрик. Мне кажется, он простыл на морозе, потому что шея нараспашку в расстегнутой почти до груди белой рубашке. И курит слишком много, наверное. Он всегда много курит, когда нервничает. а он нервничает. «Чей это ребенок?» — металлическим голосом спрашивает бывший муж мне в спину. Поворачиваюсь к нему. Снова наши глаза пересекаются, и меня ведет от страха. «Мой, Илья! Этот ребенок мой!» «Не прикидывайся, Лина! Ты понимаешь, о чем я спрашиваю? Кто его отец?» В его тоне такая ярость, что меня подкашивает. «Не ты!» — кричу в ответ, сжимая ручку коляски до побеления костяшек. И срываюсь с места, только чтобы не видеть черный омут его глаз. Некогда таких любимых, таких желанных глаз. Глаз, память о которых будет преследовать меня вечно, ведь у моей дочери они точно такие.